Глава 55. Яна. Я не стала обращаться к Варламу на «вы», да и вообще к концу нашего разговора немного осмелела. Ведь это все тот же волчара. И не важно, что он владеет клубом и еще много чем. Главное, что он нереально горячий мачо, и мне с ним просто здорово. Какой у меня был план? Развлечься и хорошо провести время. Если я готова была делать это с охранником по прозвищу Волчара, то почему не могу с бизнесменом Варламом Елизаровым? Да запросто. Мне плевать на его дорогие часы и костюмы. Мне не нужны его деньги. Мне нужен он сам. Ненадолго. Естественно, ни о каких отношениях речи быть не может. Где я и где он? Мы из разных миров. Еще более далеких друг от друга, чем я думала. Кстати, может, это и хорошо. Это добавляет остроты в наш короткий и страстный роман. Варлам не возражал против того, чтобы я накормила Гавра. И мы расположились с ним в гостиной за ужином, который доставил рум-сервис. «Питер нереально красивый». Начинаю я светскую беседу. «Да», – кивает Гавр. И налегает на ребрышки, молча. «А вы давно Варлама знаете?» Перехожу я от общих вопросов к частным. «Относительно», – бурчит Гавр, продолжая с аппетитом вгрызаться зубами в сочное мясо. «А где вы познакомились?» «На работе». «А что за люди угрожают Варламу?» «Серьезные люди». «А почему меня нужно охранять? Я не понимаю». «Мне приказали, я работаю». Нехотя выдавливает из себя мой охранник и снова молчит, ест. Даже из вежливости не пытается поддерживать разговор. А я так надеялась узнать что-нибудь про Варлама и про всю эту ситуацию. Доев салат и десерт, я иду в спальню, оставив Гамра разбираться с остальными блюдами. Сижу, пытаюсь просматривать конспекты сегодняшней лекции. А руки сами тянутся к Гуглу и вводят новые запросы про Варлама Елизарова. Я нахожу его фото с мероприятий с какими-то девушками. Обнаруживаю видео, где он произносит речь о перспективах строительного бизнеса. На меня сыпется куча разных заметок. Но ничто из этого не проясняет происходящее. И тут вдруг мне приходит в голову гениальная идея. Если я хочу что-то узнать про Варлама, почему не спросить его самого? Вот прямо сейчас позвоню ему и задам все вопросы. Со времени нашего разговора прошло часа 3. Вполне вероятно, что его важная встреча закончилась. Немного волнуясь, я набираю Варлама с видео. Он хотел меня видеть. Я тоже очень соскучилась. Длинные гудки, не берет трубку. Или еще занят, или не хочет со мной разговаривать. Даже не знаю, почему мне приходит в голову второе предположение. Варлам постоянно демонстрирует, как я ему важна и интересна. Ладно, будем считать, что он занят. Я уже почти нажимаю отбой, но раздается хрипящий звук. На экране что-то мелькает, руки, ноги, а вот и лицо Варлама, испуганное и растерянное. Зато у блондинки и брюнетки, которые сидят слева и справа от него, лица очень довольные. Одна положила голову ему на плечо, вторая подносит к его губам бокал шампанского. А он? Я не знаю, что он, потому что сразу же бросаю трубку. Через секунду раздается звонок. Я выключаю звук и отбрасываю телефон подальше. Это инстинктивное движение. Мне просто не хочется прикасаться к этой мерзости». Я стою посреди комнаты, ни о чем не думаю, ничего не чувствую. Я просто оглушена. Прихожу в себя через несколько минут, Обнаруживаю, что на кровати лежит раскрытый чемодан, а я бросаю в него свои вещи. Я мало что успела достать, так что это не занимает много времени. Так, значит, я упаковываюсь. А что я собираюсь делать? Ну, конечно, я съеду из этого отеля. Этот номер оплачен Варламом, я тут не останусь. Кто я для него? Игрушка? Потенциальная содержанка, с которой он развлекается, когда под рукой нет других тёлок? Я его предупредила. Мне такое не подходит, а он все равно. Ну и хрен с ним. Я спокойна, я совершенно спокойна. Это даже странно. Вообще ничего не чувствую. Мыслю трезво и разумно. Я знаю, чего я хочу. Больше никогда не видеть Варлама. Я от него хотела только секса. И я его получила. А то, что он мне врет, да плевать. Просто все это закончится немного раньше, чем планировалось. Но зная Варлама, он просто так не отвяжется. А я не хочу ни его, ни его объяснений. Все, это конец. Было неплохо, горячо, страстно, дико. Прекрасный короткий роман, если не считать смазанного конца. Гавар меня не видит, он в гостиной. У меня есть подозрение, что он не даст мне просто так уйти. Он же выполняет приказы Варлама. Я выглядываю из спальни и с непринужденным видом произношу. «Гавар, вы не могли бы спуститься вниз и купить мне зарядку для телефона? Я свою забыла дома». «Я могу сопроводить вас». «Я устала и хочу остаться в номере». Выдаю я капризным голосом. «Я не могу покинуть пост». «Я вас ужином накормила». «Спасибо огромное». Опять каменное лицо. «Блин, что же делать?» Иду обратно. Наконец, беру свой телефон. Несколько десятков непринятых от Варлама и куча сообщений. Я заношу его номер в черный список и удаляю все. И тут раздается стук в дверь. Я открываю. Гавр заглядывает и протягивает мне телефон. «Варлам хочет с вами поговорить». «А я не хочу». Он подносит телефон к уху. Яна отказывается разговаривать. Видимо, он получает распоряжение, потому что включает громкую связь, и я слышу голос Варлама. «Яна, я знаю, это прозвучит глупо и банально, но ты все неправильно поняла». «Что именно?» – говорю я в сторону телефона, который Гавар держит на раскрытой ладони. «Блондинку или брюнетку?» «Я тебе не изменяю». «Ты и не можешь мне изменить. Ты мне никто».